Получилось так, что мне пришлось снимать квартиру. Искал не особо долго, благо финансы позволяли. Хорошая однушка, без претензий. Чистенькая, от метро недалеко, мебель не особо старая. Цена в рамках разумного. Недорого и недешево. Хозяйка живет через двор. Если чего, присмотрит за квартирой. Сама не старая и на истеричку-скандалистку вроде бы не похожа. В общем, все весьма неплохо. Заселился и буквально на следующий день обнаружил, что протекают краны. Причем и на кухне, и в ванной. Руки у меня откуда надо растут. Прокладки поменял, вроде помогло. Через неделю протек чайник. Старый тефаль. Треснул у самого дна. Хорошо воды было мало, но на пол попало. А там был линолеум. Боялся, что вздуется, но вроде обошлось. Где-то с месяц прошел, я тогда работал целый день. Домой приходил только поесть, в душ и спать. С утра вскочил, кофе выпил и на работу. Ну и в выходные решил глотнуть пивка. Пошел в пятерочку, купил пару литров. Сел за комп и запустил War Thunder. Недавно друг посоветовал. Оказалось, что War Thunder — это, блин, крутейший военный экшен. Хочешь ездить на танке? Да, пожалуйста. Больше по душе воздушные баталии? Да не вопрос. Уже 3 дня играю, затягивает нереально. На работу даже ноут беру. Недавно, кстати, выговор получил. Реализм в игрухе просто зашкаливает. Самолет можно сбить с пушки танка, взорвать мост под вражеской машиной, чтоб тот шлепнулся вниз. Ну или, если кто-то с твоих братишек по команде попал в беду, то его можно отбуксировать в безопасное место. Но больше всего в War Thunder мне зашла уникальная рентгеновская модель танков. Короче, стреляю и вижу, как детонирует боекомплект и машину разносит в куски. Также можно снести голову механику-водителю, тогда уже никто никуда от тебя не убежит. В War Thunder сотни единиц техники, причем не только танков, но и самолетов. От хлипких кукурузников до загруженных бомбардировщиков. Сбивай авиацию с земли или прикрывай товарищей с неба, выбор за тобой. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай ценные бонусы. Чуть я от темы отошел, так вот. Играл я в нее примерно где-то до часу ночи. Засыпая, предусмотрительно поставил рядом с кроватью 1,5-литровую бутылку минералки. Хорошо помню, как ее ставил, даже не открывал. Утром пошарил рукой, не нашел. Она лежала в углу пустая. Я как-то удивился, но потом сам же над собой и посмеялся. Это ж надо за ночь такую бутыль воды осушить. Хоть и не помнил, как я ее пил, но иногда бывает, когда по пьяни и полусонный чего-то делаешь и не помнишь. А через неделю меня залило. Сидел ночью за компьютером и слышу, как вода в ванне тоненько так хлюпнула. Я туда, а там по стенке целые ручьи текут и хорошо хоть в ванную стекают. Ванна у меня прямо напротив входа стоит, поперек. Слева раковина с зеркалом, справа стиральная машинка, старенькая. Так вот, там воды не было, а по стене напротив двери текло прямо в ванну. Я, конечно, поматерился, побежал наверх и только на лестнице вспомнил, что у меня вообще-то последний этаж. Решил, что что-то на крыше прорвало. Побежал назад в ЖЭУ звонить. Пока бегал, все прошло. Что интересно, даже краска не облупилась. Наутро валяюсь в койке, полусонный. И ясно слышу, как на кухне кто-то ходит. Пару раз звякнула посуда. Я удивился, чего эта хозяйка пришла. Больше не на кого было думать. Ключи были только у нее. И я встал, штаны натянул, иду на кухню. Захожу, а там никого. Вот тут мне стало жутко. Стою посреди кухни и чувствую, как мурашки по спине бегают. Постоял, вроде отошел. Подумал, во сне что-то услышал. В тот вечер выпили с другом у него на квартире. Утром домой вернулся, и через час хозяйка приходит. И хитренько так спрашивает, что это за девушка у меня появилась. Я смотрю на нее и недоумеваю, с чего это она взяла, что девушка появилась. А она отвечает, что вечером в окно смотрит, а у меня, оказывается, свет в комнате горит. И в окне девичий силуэт виден. Мне стало по-настоящему жутко. Говорю ей, что меня вообще-то вчера дома не было, Я только вот домой пришел. Она ухмыльнулась, говорит ей без разницы, она все понимает. Ушла. А мне стало очень неспокойно. Подумал, что, возможно, тетка попугать решила. Спал я ночью плохо, от каждого шороха просыпался. Утром проснулся, пошел в ванную умыться, зубы почистить. Сам сонный, глаза еле открываются. Зеркало у меня прямо над раковиной висит. Пока зубы чищу, всегда на свое отражение смотрю. И вот я замечаю, как занавеска над ванной шевелится. Обернулся, посмотрел. Чую, сквозняк по ногам тянет. От сердца отлегло. Наклоняюсь к крану, набираю полный рот воды, выпрямляюсь и бросаю взгляд в зеркало. А там... Из ванны появляется рука и шлепается на ее край. Зелено-синяя, длинная и страшно тощая. Я всю воду сразу проглотил. Стою, шевельнуться не могу. А из ванны вторая такая же рука появилась. Словно там внутри какой-то карлик у края стоит. Я вижу, как эти руки напряглись. И оттуда показывается голова, до половины высунулась и смотрит на меня. Вроде женщина, волосы длинные, мокрые, свисают прядями. Только лицо сизо-зеленое. Я кое-как голову повернул, глаза скосил. А в ванне ничего. Стоит, белеет. Снова посмотрел в зеркало. А там это из ванны лезет, как слизь какая-то переливается и на меня смотрит. Тут я словно очнулся и так оттуда рванул, что, наверное, все рекорды скорости побил. Ни вещей не забрал, ничего. Потом просил друга забрать, а сам в коридоре стоял, зайти не мог. Друг говорит, ничего он там не видел, только спрашивает, зачем я все диваны водой залил и зеркало в ванной разбил. А через пару недель я встретил хозяйку. Она начала расспрашивать, с чего я так резко убежал. Спросила, может, я видел чего. Я отговорился тем, что там жить было неуютно. Хозяйка повздыхала и сказала, что из этой квартиры уже трое выехали. А до них там одна студентка жила, которая однажды в ванне вены себе вскрыла. И там неделю лежала, пока ее не хватились. Пришлось в ванной ремонт полный делать.